Параграф 10. Новый друг. Краткий словарь. Расплыться. Не понимать. Клик. Переключение сознания. Закрыться. Частично или полностью отключиться. Вихрь. Упорядоченная энергия. Потускнеть, потерять интерес, мерцать, чувствовать себя неуверенно, метка, имя, адрес, светиться, что-то придумать, испытывать радость. Полоса М. Диапазон деятельности мышления. Помехи в полосе М. Беспорядочные мысли. Раскрыться. Стать восприимчивым. Воспринять. Понять суть, интуитивно постичь. Выгнуться. Так уж получилось. Кружиться. Смеяться. Посыл. Пакет мыслей. Развернуть посыл. Извлекать из посыла отдельные подробности. Разгладиться. Собраться с мыслями. ИПВ. Физическая вселенная. Свернуться. Задуматься. Вибрировать. Проявлять чувства. Местное время. Ночь, 3 часа 5 минут. Тело отдохнувшее, расслабленное. Ощущение тепла. Мягкий, но настойчивый сигнал. Знакомая метка. Чувствую себя довольно хорошо. Глубокий вдох, выдох. Отделение, отцепление. Вниз и в сторону. Затем вверх. Покинул материальное тело. Поднялся чуть выше. Выкатился. Отделился от второго тела. Оставил его на орбите. Полностью освободился. Настраиваюсь на метку разумника. Вышел из фазы физического мира. Перемещаюсь. Привычный несложный процесс. Быстро прохожу плотные внутренние кольца. Должен же быть какой-то способ разбудить их всех сразу. Будет на что посмотреть. Даже отдаленно не напоминает ад, пока не хочешь смириться с тем, что ты уже не в физическом мире. Останешься мертвым, по-настоящему мертвым, но по-прежнему живым. Продолжаю выходить из фазы. К центру основного кольца, которое раньше называл второй зоной. Какое преуменьшение, искажение, во всяком случае, они уже начали понимать и вспоминать. Призрачные фигуры. Они начинают светиться, когда на них сосредотачиваешься. Здесь были мой отец, доктор Гордон, Агню. Дальше из фазы по спирали. Едва касаясь последнего внешнего кольца. Меня кто-то схватил. Сохранять спокойствие, хладнокровие – это всегда помогало. Такое и прежде случалось, но не так далеко, не на самом краю. Нет смысла разворачиваться и возвращаться в физическое. Не двигаюсь. Замер на месте. Меня отпускают. Хватка слабеет. Совершенно иное строение энергии. Однако она разумна. Да, должна функционировать в полосе М. Похоже, все-таки нет. Прости, не хотел тебя толкнуть. Форма раскрылась, завибрировала. Твоя метка очень похожа на другую. Мне показалось, что ты — это он. Я разгладился. Окей. Окей, расплылась форма. Все в порядке. Ощущение метки еще сохранялось, и я развернулся, собираясь двигаться дальше. Но сигнал внезапно оборвался, исчез. Такое случалось и раньше, обычно не без причины. Почти сразу после этого я воспринял, почему сигнал пропал, и вернулся к той форме. Она удалялась, тусклая и закрывшаяся. «Эй, подожди!» Форма замерла, слегка раскрылась и расплылась. «Тебе нужна помощь?» Форма немного завибрировала. «Ты человек или был человеком?» Я разгладился. «Да, в общем, но это не совсем то, что ты имеешь в виду. Если ты человек, то ты не сможешь помочь. Ты такой же увлеченный, в кавычках, как и все остальные». Теперь форма сильно вибрировала. «Нужен кое-кто посообразительнее человека, умнее любого, кто когда-то был человеком. Вы все заражены». Я воспринял глубочайшее одиночество. «Давай попробуем». Форма померцала, раскрылась лишь наполовину и выпустила крошечные фрагменты посыла. У них было незнакомое устройство, и я не смог сложить кусочки воедино. Слишком чуждо. Моей первой реакцией была вспышка осторожности, но затем я вспомнил, чему меня учили. «Все-таки давай попробуем». Я широко раскрылся. Форма опять замерцала. Потом несколько посветлела. «Хорошо, у меня был друг и... одна проблема. Вот». Форма выпустила крупный, громоздкий посыл и направила его мне. Я тщательно и, разумеется, не без осторожности вобрал его в себя. Бывают такие посылы, которые лучше тут же выбросить наружу. Метка этого тоже была совершенно чуждой. Я медленно развернул его. Клик.